автомобиль от нетерпения задрожал. Шинами шурша пошел, молчи, не злись, побойся Бога. Вслед за поворотом развернулась и душа, как пред нами дальняя дорога. Ты гореть гори, да только жизни прожигай. Ты гонять гони, да помни о родных, они спасают. Ну давай, давай быстрей, давай, Алешенька, по родному солнечному краю. Ну давай, давай быстрей, давай, Алешенька, по родному солнечному краю. За поворотом встречный вновь по тормозам, снова по газам. Коварный этот путь, сравним с судьбою. О себе тебе еще не все я рассказал. Всякое бывало и со мною. Всякое бывало, были слезы по щекам. Всякое бывало, сильный в горе был, от счастья слабый. Ну давай, давай, не отставай, Алешенька, объезжая ямы и ухабы. Ну давай, давай, не отставай, Алешенька, объезжая ямы и ухабы. Зачем мы мчимся, это тайна бытия. Каждый для себя решает крыльям или обуза. Тайна, тайна, у нее такой непостижимый взгляд. Смотрит, как колдунья или муза. Но шальная жизнь всегда дороже кошелька. Но ведь и без автокатастроф сердца порою бьются. Так давай, давай быстрей, давай, Алешенька, не забыв при этом улыбнуться. Так давай, давай быстрей, давай, Алешенька, не забыв при этом, не забыв при этом, не забыв при этом улыбнуться.